У паутины есть репутация. Это в первую очередь репутация паука. Если он мертв, мертва и паутина. Отнюдь, ваша милость. Паук с этого дня я. И я приложу все усилия и даже больше, чтобы репутацию, созданную Петером, сохранить и приумножить. Я все почитал, Людвиг. Ну, в смысле паук. Надо привыкнуть, сам понимаешь. Не надо включать себя в список, партнер. Ты теперь мой секретарь, моя правая рука. И я ваш антрепренер от господина Пасти. Меня зовут Герм. Вы не вели со мной дел, не знаете, как работает паутина. Мы не просто бордель. Мы лучшие в третьем кольце. Звучит как лучшие в куче говна. Я дам тебе, как и всем, 10%. 30%. И всеми делами я буду заниматься сам. Серьезно? У тебя каменные яйца или каменная башка, паук? Ну ладно, давай, договорились, посмотрим. А теперь вали. Акт 2. Интерлюдия 20. Некоторое время назад. 5-й день с заезда в новую резиденцию паутины. Что это за дерьмо, партнер? Почему такой мороз? И где горячая вода? Ты что, хочешь, чтобы девочки клиентов принимали грязными? Людвиг Тафуш вошел в кабинет, который делил с бывшим агентом паутины, ныне назначенным его напарником. Тот, в своем обычном красном сюртуке и галстуке с паутинкой, зарылся с головой в бумаге. Было видно, что эта работа ему более чем в новинку. Куча проблем, Людвиг. То есть паук. Воду отключили с ночи, тепло еще вчера. Постоянно приходят какие-то официальные и неофициальные инспекции, все чего-то хотят. Такая бюрократия везде. Ничего не понимаю. Ну-ка, дай-ка мне сюда. Людвиг взял бумаги со стола и внимательно в них вглядел. Это хаос, ерунда. Нет, я не тешил себя мыслью, конечно, что все будет легко и играючи. Но это уже выше добра и зла. Такое ощущение, что над нами кто-то издевается. Только вот кто? Людвиг, кстати, по поводу... Паук, попрошу. Сказал Тафуш, продолжая глядеть в бумаги. Ну, скажи я так, и предложение бы мое звучало странно. Ведь я по поводу паука как раз. Что? Я тут разбирал все катушки, что мы вывезли с нашего прошлого логова. С паучьего шелка. И нашел. В этот момент на столе Людвига зазвенел акустон. У аппарата. Да, можете, это я и есть. Ага. Ясно. Ну, слушаю. Лицо Людвига во время того, как он слушал голос из акустона, становилось все более хмурым и злобным. Ладно, я вас жду. Трубка со звоном легла на рычаг, и партнер, уже научившийся ловить переменчивое настроение Людвига, осторожно спросил. Кто это был? Воплощение проблем. И? Много любопытных тем. Собирайся, встреча у нас через 10 минут. Про паука расскажешь позже. 10 минут спустя. Людвиг Тафуш вместе с несколькими агентами паутины стоял в центре весьма прохладного холла своего борделя и также прохладно глядел на невысокого мужчину с выбритыми висками в цветастом костюме и театральной клетчатой полумаске, а также на двух его сопровождающих в черных масках и длинных пальто. Итак, объясните, господа, что вас привело сюда? Гости немного недоуменно переглянулись, а затем человек в клетчатой маске начал. Мы именуемы театралами и являем собой волю господина мецената. Думаю, кто я такой, вы знаете. Ровно настолько, насколько вы что-то из себя представляете. Людвиг опустил взгляд в пол. Немного помолчал, а затем одарил гостя недоброжелательной улыбкой. Что ж, я прощу вашу манеру. Давайте, сударь, ближе к делу. У вас есть имя? Меня зовут Фигляр, я представитель. Мы бы хотели уточнить кое-какие детали насчет вашего... дела. Человек обвел руками зал. Это вы отключили нам воду, тепло? Это вы вставляете нам палки в колеса? Нет, вставляют палки ваши клиенты, дорогой мой. А мы всего лишь хотим наладить деловые отношения. Человек в клетчатой маске стал вальяжно ходить по залу. Видите ли, любой, кто хочет начать такое специфическое дело в нашем кольце, нуждается в важных покровителях. Власти, органах усмирения или, скажем, криминалом. Особенно в районах, находящихся в нашей сфере влияния. Мало же, дружок, ты знаешь, ты не в ту игру играешь. У меня есть покровитель, небезызвестный всем господин Пасть. Да, мы так и подумали сперва, но затем навели справки, и оказалось, что вы здесь все дела ведете сами, без его покровительства, здание его. Но всеми делами занимаетесь вы, и только вы. Кто это сказал? Личный секретарь господина Пасти Герм, двуполый. Вот значит как. Ладно. Но, господа, я вырос на улицах куда менее жеманных и чистых, чем у вас тут. Видал рэкетиров и вымогателей, не похожих на актеров самодеятельности. Это мой бизнес. И мы очень рады этому. Просто мы бы хотели быть уверенными в том, что с ним ничего не случится. Человек остановился перед Людвигом и широко улыбнулся искусственными, чередующимися черно-белыми зубами. Ты желаешь кусу рвать и зубов не обломать? Паук многих таких, как ты, закатал в кокон. Человек в маске скривился, показывая крайне живую, гротескную мимику. Так это где было? А теперь новое место. Всем, знаете ли, в новом месте нужна крыша над головой. Он встал на цыпочки, приближаясь к лицу Людвига. Моя крыша, милейший, по имени Пасть. Будешь лезть еще выше, рискуешь упасть. А говорят иное. Поймите, мы советуем службам этого района, куда и когда поставлять воду, химикаты, тепло. И за скромные 50% прибыли мы смогли бы сказать им нужные слова. Это половина? Да, половины нам будет достаточно. Тафуш оглядел трех своих гостей и вытащил из кобуры новый револьвер, высыпав из его барабана 6 патронов. А затем медленно стал вставлять их назад по одному. Вижу я, что господа жаждут аргументов. Что ж, имеется для вас 50%. И зарядив 3 патрона из 6, он взвел курок. Что это? Это? Это, друг мой, револьвер. Показательный пример. Люди мецената вновь недоумевающе переглянулись. Это все смешно, но шутки в сторону. Дадим вам время до конца недели подумать. Клиентов у вас не будет. Мы об этом позаботимся. Тепла, воды и даже химикатов для света, вероятно, тоже. Людвиг приставил револьвер к колбу говорившего, но тот, к его удивлению, словно бы не заметил этого. У вас, паук, 2 пути. Либо Пасть скажет нам, что вы под его покровительством, либо половина дохода уходит в театральный фонд. Людвиг немного растерялся. На его памяти ни один человек с дулом у лба не вел себя так странно. Он уже положил палец на спусковой крючок, но затем остановил себя. Стоило ему это усилий немалых. 5 дней, и мы придем на бис. А пока антракт! Нет, ты видел идиота? Это не в одни ворота. Людвиг уселся в кресло напротив партнера и растер лицо руками. Надо пообщаться с Пастью. Что-то мне все это перестает нравиться. Так недолго вернуться к седативину, но нет. Людвиг с сомнением поглядел на одну из бутылок из коллекции паука, стоящих в ящике на полу, а затем фыркнул. Слушай, Людвиг, выдели минуту. Паук, у нас есть имя, есть торговая марка, их нужно держать. Да, все верно. Ну что там? Я опять насчет катушки. Вот, послушай. Он пил и бил ее. Иногда насиловал сам. Он был сильный, уважаемый, с огромным родимым пятном на лице в виде зубастой пасти. Вы уж простите, Петр, но ваша история меня не впечатлила. И ваш бизнес... По продаже женщин похотливым ублюдкам я не оценю. Как и помпезное бахвальство тем, чего вы достигли. Я сказал что-то смешное. А я знаю твоего папашу. Он известен в моих кругах. Редкий степняк, особенно с таким хлебалом, может пройти адаптационную зону. Да еще и попасть в первое кольцо. Но он, видать, дал кучу взяток. Его кличут Пасть из-за пятна на Харри. Он управляет одним борделем в первом кольце. Что это? Я нашел ее, когда разбирал катушки с центрального пульта. Паук ставил в своем кабинете устройство для записи деловых разговоров. На случай наличия подтверждения в делах, которых бумаги обычно не подписывают. Этого я не знал. Я тоже. Но там куча его бесед с различными шишками и его последняя беседа. Погоди-ка, погоди. Не может быть, чтобы наш пасть и этот красноглазый... Проклятие, от шока я не смог окончить фразу. Но это ж бред. Как все странно совпало. Ничего в столице не бывает просто так. Тут ты прав, любезный друг. Если б видел нас паук... Мы так и не выпили за его покой. Да, слова твои верные. Людвиг вытащил из ящика бутылку дорогой солодки и два красивых бокала. Волнение от праздных дел не можем мы забыть. Того, кто так вперед летел, кто так умел любить. Того, кто даже в смертный час легко играл с огнем. Тому, кто ныне не среди нас, мы песню воспоем. Они выпили, и партнер утер рукавом слезу. Ну что же, господин Пасть, теперь нас с вами связывает куда больше. Пять дней спустя. Итак, мы снова здесь, мы снова с вами. Выходим, так сказать, на бис. Людвиг сидел на диване в холле паутины и глядел на фигляра. Вы готовы дать ответ? Комнату освещал лишь десяток свечей. Разумеется, он нет. Знаете, вы сумасшедший. Мне это нравится, но один мой звонок, не третий даже звонок, а первый, и сюда грянет комиссия жилья и быта. И за эти самые свечи вас так вздрючат, милейший, как ни одному из ваших потаскух. Это твоя мать, потаскуха, а у меня девочки. Что вы сказали? Шлюха он чешет, мать твоя. С раздолбанными дырами по всей площади. Нет, скажешь. Из темноты коридора вышел, словно огромный студенистый монстр, господин Пасть. Опираясь на тяжелейшую трость, больше похожую на молот, он шагнул на середину комнаты. Чё ты докопался до него, вы юноша? О, господин Пасть. Фигляр заулыбался, гримасничая, но на этот раз его улыбка была очень нервической. Слышь, гнида, ты чё решила будь моих людей? Я думал, у нас с меценатом конфликт износился. Ваши люди не сказали нам, что вы... что это... что он ваш подопечный? Все они нормально сказали, а ты просто тупой и не так понял. Ясно? Видимо, вышло недоразумение. Не, еще не вышло. И Пасть схватил фигляра за шкирку, подтащил к двери и пинком отправил его на улицу. А, вот! Ну а теперь вышло. Валите в жопу отсюда, масочники, а то я вам анальный дебют устрою. Сказал Пасть, глядя на людей фигляра. Те молча вышли. Уверен точно, эту пьесу запомнит молодой повеса. Слышь, чё за дела? Простите? Ты сказал, что сам всем займешься, а у тебя тут не шлюшная, а какой-то анал-карнавал. Людвиг скривился и вздохнул. Я не такой идиот, каким бы вы хотели меня видеть, господин Пасть. Я много игр видал, меня везде кидало. Скажу вам вашим языком, говна поел немало. Я понимаю, к чему весь этот фарс. Вы сначала ставите меня в положение победителя, соглашаясь на мои условия. Затем вот это вот все даете мне понять, что мне без вас тут не ступить ни шага. И как итог, весь этот фарс без всякого аншлага. Ты говоришь грубо. Я уже давно отвык от тех, кто мне грубит. Мне нравится. Мне нравятся смелые и наглые люди. Я по ним соскучился. Пасть навис над Людвигом и ухмыльнулся. Но ты подошел к краю. Стой на нем, не делай шага дальше. За этим краем пасть, и ты не хочешь в нее падать. Он огляделся. Вообще, рвать твою мать, неплохо ты тут устроился. Уловил вкус. Нужно только еще помрачнее, побольше грязи. Знаешь, в чем разница у зоны адаптации с первым кольцом? Во всем, я думаю. Ну да, но это не так. В зоне адаптации вокруг говно, грязь и блевота. А люди внутри чистые, честные. В первом кольце все ровно наоборот. Везде отмыто, хоть лежи, а в людях кал, блевот и болото. Вот это им и нужно, озаботься. Так что с нашей договоренностью? Вы думаете, этот спектакль заставит меня отказаться от моих претензий? Заносишь ногу, мальчик. Пасть обернулся и скинул свою огромную тяжелую шубу. Ты хочешь 30% и еще и мое покровительство. Ты сильно смелый, говоришь открыто. У тебя каменные яйца и мало мозгов. Как в зоне адаптации. С такими люди говорят по-особому. Давай по-особому поговорим. Сделаем как там. Руку давай, левую. Пасть взял Людвига за ладонь левой рукой. Это называется последний столб. Ты бьешь меня в лицо. Считаем, это будет 1%. Потом я бью тебя в лицо. Если сделаешь 30 ударов перед тем, как упасть, будет тебе 30%. Но если я вырублю тебя раньше, 10 и закрыли тему. Людвиг поглядел на господина Пасть. Нет. А чё это? Мы оба знаем почему. Вы тяжелее меня в 3 раза, не меньше. Возможно, под химикатами, а может и просто отличный боец. Даже невзирая на ваш очень преклонный возраст, давайте честно, будь у меня хоть небольшой шанс вас одолеть, этой игры бы не было. К тому же, я не очень искушенный кулачный боец. Мой навык в другом. Пасть смерил Людвига взглядом, а затем засмеялся. А ты болтать-то гораст. Наверное, шлюхи, которых ты проверяешь, в восторге от твоего языка. Ладно, паук, я даю тебе 25%. Герм, иди сюда, с бумагами. Помощник Пасти, высокий человек неопределенного пола, вышел из темного коридора и достал папку. Но с одним условием, паучок. Я многим наобещал, что у меня будет пацан, который пострадал от лорда Резака и его шлюхи. Найди себе таких же шлюх, как тех, что убивал Резак. На них нужда. Как их искать, тебе думать. Идет? Людвиг не думал ни секунды. По рукам. Ладно, пойдем. Пропустим по бутылочке. Пусть Герм с кем-нибудь из твоих людей займется обсуждением деталей. Эй, партнер. Напарник Людвига тоже вышел из темноты, и они оба отошли в сторону. 1/4 дохода? Довольно мало, нет? Паук имел 80%, да и то остальное уходило на взятки властям. Тут, мой дорогой партнер, иных порядков разговор. 25% тут – это больше, чем 100 там. А теперь поднимись наверх с этим... с этой... с Гермом, в общем, и проследи внимательно за каждой буквой, что он или она напишет. Понял, паук, не вопрос. Пешком? Это удивительно. У паука, прошлого паука, был личный мобиль. Людвиг и Пасть размеренным шагом шли по полупустым ночным улицам Первого кольца. Здесь нельзя ездить на этих штуках. Никому. Кроме древних и чиновников высшего пошиба. Древние этого не делают из своих тупорылых традиций. А чинушки в этих районах вообще не колесят. Как-то не по статусу ходить пешком. Транспортные лифты, тихоходки. Я люблю трясти своим жиром. Люблю эти улицы. Можно увидеть что-нибудь новенькое всегда. И даже охраны нет? Это удивляет. Да есть охрана. Сидит в кабаке, куда мы идем. Меньше народу вокруг, меньше внимания. Я же не член правительства, чтобы с люмоштандартами бродить. А вот холод собачий, это да. Ладно, ща выпьем. Расскажешь мне о себе, паук. Хоть пойму, что ты за человек. Я думаю, вы уже поняли. Нет, я понял, как ты ведешь дела. А вот что ты за тварь, когда ты вне бизнеса, внутри, я пойму только, когда нарежусь с тобой в клочки. Или даже раньше. Людвиг остановился. Позади их нагоняли двое театралов, а перед ними, картинно выходя из ночного искусственного тумана, бывшего визитной карточкой Первого кольца, показался Фигляр и еще один его подручный. Да ну в топку! Вы че ржете надо мной? Театралы остановились, зажав Людвига и Пасть на неширокой улице. Двое каких-то гуляк, идущих в ту же сторону, резко сменили направление. Люди Фигляра весьма картинно вытащили из голенищ своих высоких сапогов тонкие клинки. Ладно, давненько я не махал кияночкой. И сейчас не придется. Сказал Людвиг, доставая револьвер из кобуры. Чего? Серьезно? Я, конечно, любитель красивых жестов и фраз, но нет ничего лучше пули меж глаз. Театралы побежали вперед. Но Людвиг с потрясающей скоростью выпустил в каждого из них по пуле. Четвертый из нападавших, Фигляр, замер, остолбенев, и глядел на револьвер, словно никогда до этого не видел подобных вещей. Вот и ваши 50%, господин Фигляр. Уверен, вы не хотите больше. Или повысить ставку? Я так и подумал, что господа не знакомы с огнестрельным оружием. Ну, вот вам и урок. Ну ты идиот, паук. Я жизни спасал часто, поверьте, не раз. Обычно в благодарности нет подобных фраз. Сейчас будет урок для тебя. Усмехнулся пасть и отошел, глядя вверх. Стишки ты сейчас ему будешь читать. Кому? Знаешь, почему тут каменная твоя башка? Никто не стреляет. Не любит шума, я знаю. Не, это не причина. Во мгле крыш раздался странный визг. Причина — вот они. И Людвиг увидел, как невероятно быстро, прыгая от карниза к карнизу, на него несется неведомая тварь. Похожее на трубача существо, одетое на манер отринутых, только без ограничивающих движения цепей и тканей, в три прыжка оно преодолело высоту дома. На голове его крепился мощный химический фонарь, который тут же засветился и выхватил силуэт Людвига из темноты. О, софиты, все как я люблю. Людвиг вскинул оружие и выпустил барабан в сторону чудовища. А в следующий миг он уже лежал на мостовой. Рука стрелка кровоточила, а тварь, повалившая его на камень, наносила ему в лицо кулаком и тяжеленным кастетом удар за ударом. А затем раздался свист, и все затихло. Ладно. Урок, я думаю, усвоен. Пасть убрал в карман костяной свисток, похожий на ключ. И тварь, отпустив Людвига, покорно отошла. Тафуш, медленно приподнявшись на локте, поднял свой револьвер и направил его в сторону напавшего чудища. Хватит, все, ты, сгинь. Фонарь на лице монстра погас, и тень исчезла ввысь. Что это за вашу мать? Пасть поднял Людвига, отряхнул его и поставил на ноги. Это светлячок, паук. И твоей паутинки не хватит, чтоб его поймать. Запомни навсегда. Стреляешь, грохочешь, взрываешь. Приходят они, слетаются на твое пламя и гасят. Усек? Это кое-что объясняет. Кинь свою переделку в канаву. Или повесь над столом. Тут в первом кольце решают клинки и кулаки. Лучше уж я глушителя буду использовать. Хотя я их не уважаю. С лица Людвига бежала кровь. Рука его была глубоко рассечена. Бандиты и аристократы тут считают говном тех, кто любит пули. Да кого это волнует, если пули в них? Ты не понял? Смачно стрелять ты можешь за стеной этого кольца. Там это круто и почетно. Тут стрелять могут либо исполнители с магистериумом, либо самоубийцы. Да, ты можешь перестрелять кого-то типа этих парней из переделки с глушаком, но по грамоте не будет сбоем донести на тебя, как на огнестрелка. И тогда пиши «пропало». Никто, даже мои лютые кореша из власти за тебя не впрягутся. Мне такие беды не в кошель. Либо ты и все твои ушлепки избавляются от стволов, либо я избавляюсь от вас! Людвиг, будучи взбешенным, глядел на пасть. Я только что спас вам жизнь, господин пасть. Один глаз его заплыл, что придавало ему очень зловещий вид. Потому я и не позволил светлячку тебя порвать, паук. Ты мне нравишься, но ты не протянешь долго, если будешь думать, что ты самый крутой. Знаешь, в чем беда всех тех, кто думает, что у него большие яйца? Он забывает о том, что большие яйца легче разбить. Таких, как ты, тут было вагон. А теперь из них хавку ростят на пищеблоках. Многие учили жить. Приходилось хоронить. Ай, больной ты. Во всю лоботомию. Ладно. Я дам тебе адрес одного дельца. Он делает любопытные вещи. Его зовут Филиас Сайбель. Он займется твоей бедой. Людвиг выдохнул. Опять я промазал. Снова. Это становится неприятно. Иди назад. Тебе лучше помыть лапы от химической гари. Да и в ресторан я с тобой таким не пойду. Меня будут бояться меньше, чем тебя. Я так не привык. Не так уж вас и боятся пасть, раз эти ребята решили напасть. Нет. Сами они бы не пискнули, даже если б я им приказал жопу мне прочистить языком. Это меценат дал добро. Видать, они доложили ему, что я здесь один. Может, нравы у вас и другие, а разборки те же самые, как я погляжу. Да вот если бы. Боюсь, он что-то смекнул, сука. Понял, что начинается. Что начинается? А финальный акт большой игры одной.